так вот я за просмотром универа. Вдруг придет осознание, кто ты, контр и кот. Ты не будет и клювом стук, будем животиновое волокно студня. Мы как груди за оранжевым, будем грудью, как и раньше за рудиментарность будней. Не забудь, в 1 мая тебе отправлю этот букет скорпионов.